Недоверие. Рано утром со стороны реки приходят трое мужчин и спрашивают, нельзя ли где-нибудь купить пиво. Я говорю, что нет. Появляется муж и интересуется, чего они хотят. Я все объясняю. Лукейтинга идет к мужчинам и говорит, что в следующий раз, если они чего-то захотят, пусть обращаются к нему, а не ко мне. Удивленные его тоном, мужчины уходят. Я спрашиваю, почему он так с ними разговаривал. Муж недобро усмехается и отвечает. «Я знаю, почему эти люди приходят сюда. Им нужно не пиво. Уж я-то знаю. Если они хотят пива, почему не спрашивают меня?» Я ждала сцены ревности, хотя и 5 минут не проговорила с этими мужчинами. Я пытаюсь сдерживать поднимающееся во мне раздражение. Эти трое быстро разнесут весть о нашем гостеприимстве. И это тогда, когда весь Барселой говорит о дискотеке. Теперь Лукейтинга смотрит на меня с подозрением. Время от времени он берет Датсун и отправляется навестить своего сводного брата в Ситеде или к другим родственникам. Конечно, я могла бы поехать с ним, но с Напирае мне не очень хочется жить с коровами в хижинах, полных мух. Время летит незаметно, и я жду того дня, когда Джеймс окончит школу. Нам срочно нужны деньги на продукты и бензин. Приезжие строители могли бы принести нам хороший доход. Лукейтинга редко бывает дома, потому что многие его друзья женятся. Ежедневно появляются воины, чтобы рассказать об очередной свадьбе. Обычно он уходит с ними, и я не знаю, когда его ждать. Через 2, 3 или 5 дней. Когда отец Джулиана спрашивает, не хочу ли я снова забрать школьников, у которых сегодня заканчивается учеба, я, конечно же, соглашаюсь. Хоть, может, и нет, я уезжаю, оставив Напирае с матерью. Джеймс радостно приветствует меня и расспрашивает о нашей дискотеке. Так сильно разошлась о ней молва. Мне нужно забрать домой 5 ребят. Мы делаем еще несколько покупок, и я забегаю к Софии. Она вернулась из Италии, но хочет как можно скорее вернуться на побережье. Ей слишком трудно здесь с Аникой, она не видит смысла оставаться. Мне больно это слышать. Теперь в Мар-а-Лале мне не на кого рассчитывать. Как-никак, мы вместе пережили немало трудностей. Но я ее понимаю и даже немного завидую. Как бы мне хотелось снова на море. Поскольку она уезжает в ближайшее время, мы прощаемся уже сейчас. Позже она обещает сообщить свой новый адрес. Мы возвращаемся около 8, мужа дома нет. Напившись у матери чаю, ребята приходят ко мне, и я готовлю им поесть. Это веселый вечер, мы много разговариваем. Напирае очень любит своего дядю Джеймса. Я рассказываю о дискотеке. Парни слушают с горящими глазами. Они тоже хотят принять участие в этом действии. Я говорю, что Лукейтинга должен был вернуться через 2 дня, но его нет, так что ничего не получится. Однако в эти выходные у людей зарплата, и меня постоянно просят организовать дискотеку. У меня есть только 1 день. Я боюсь, что без Лукейтинги ничего не выйдет, но ребята принимаются меня уговаривать и обещают сами все устроить. А я должна только купить пиво и газировку. Ехать в Мар-а-Лал мне не хочется. Поэтому мы с Джеймсом отправляемся в Барагой. Я впервые в этой деревне племени Туркана. Она почти такая же большая, как Вамба, и в ней есть оптовый торговец пивом и газированными напитками. Хотя цены тут немного выше, чем в Мар-а-Лале. Мы оборачиваемся за 3,5 часа. Парни пишут объявления, которые затем раздают, и все с нетерпением ждут дискотеки. Мяса сегодня нет, потому что не было коз на продажу. Домашней козой я пожертвовать не осмелилась, хотя половина из них принадлежит мне. Несу Напирае обратно к матери и замечаю, что она не радуется внучке, как обычно. Может быть, причина в том, что Лукейтинги нет? Как бы там ни было, я должна зарабатывать деньги». Ведь все на них живут. Дискотека снова проходит успешно. Сегодня посетителей больше, потому что школьники тоже здесь. Даже 3 девушки осмеливаются войти. С парнями и без мужа атмосфера куда спокойнее. Даже молодой сомалиец приходит и пьет фанту. Лукетинга иногда очень некрасиво отзывается о сомалийцах. Однако на этот раз я могу любезно говорить со многими из них. Парни по очереди продают напитки, все прекрасно. Все танцуют под веселую музыку кикую. Многие принесли свои кассеты. Даже я впервые за последние 2 года потанцевала, чувствуя себя свободно. К сожалению, после полуночи приходится выключить музыку, но настроение остается хорошим. Дискотека завершается около 2 часов, и я спешу в хижину, чтобы забрать напираи. Я с трудом нахожу вход в колючую изгородь. Когда подхожу к хижине, меня чуть удар не хватает. У входа стоят копья лукетинги. Сердце стучит, когда я заползаю внутрь. Судя по его ворчанию, он сильно не в духе. Напираи спит голышом рядом с матерью. Я здороваюсь и спрашиваю, почему он не зашел в магазин. Он молчит. Затем он взрывается, он осыпает меня оскорблениями и выглядит просто страшно. Я что-то говорю, но он не слушает. Мать пытается его успокоить и говорит, что весь бар с Алой слышит его крики. Напираи просыпается и тоже кричит. Когда он называет меня шлюхой, которая трахается с кикую и даже со школьниками, я заворачиваю малышку, напирая в одеяло, и со всех ног бегу домой. Я начинаю бояться собственного мужа. Вскоре Лукетинга распахивает дверь, вытаскивает меня из постели и требует назвать имена тех, с кем я спала. Теперь он уверен, напирая не его дочь. Я только хотела объяснить ему, что она родилась раньше срока из-за болезни, но он думает, что я забеременела от другого. С каждым новым словом, которое я слышу из его уст, моя и без того разбитая любовь к нему угасает. Я чувствую, что между нами больше нет ничего общего. Наконец он выходит из дома и кричит, что не вернется и будет искать себе более достойную жену. Сейчас мне все равно, лишь бы он ушел и оставил меня в покое. Утром, с красными от слез глазами, я не осмеливаюсь выйти из дома. Многие слышали нашу ссору. Часов 10 заходит мать с Сагуной и спрашивает, где Лукетинга. Откуда мне знать? Затем появляется Джеймс с другом. Он на моей стороне и говорит, что все дело в том, что его брат никогда не ходил в школу. И вообще эти воины ничего не смыслят в бизнесе. Джеймс сообщает, что мать обеспокоена ситуацией. Она собирается поговорить с Лукетингой, чтобы он держал себя в руках. Он обязательно вернется. Я не должна так расстраиваться и придавать значение его словам, потому что все мужчины такие. И лучше, если у них будет несколько жен. Джеймсу все это не нравится, но в конечном итоге меня эти доводы не утешают. Даже отец Джулиана присылает из миссии своего сторожа, чтобы узнать, что происходит. Мне ужасно неловко. Лукетинга появляется только вечером. Мы почти не разговариваем, жизнь продолжается, никто не упоминает о случившемся. Через неделю он снова уходит на какую-то церемонию. Девушка, которая носила для меня воду, приходит все реже и почти не помогает, поэтому мне приходится ездить с канистрами на реку, пока ребята присматривают за напираи. Когда в очередной раз я хочу выехать с реки, перестает переключаться передачи, сцепление не работает. Расстроенная этой поломкой, спустя всего 2 месяца со дня покупки, иду к миссионерам, потому что не могу оставить машины у реки. Отец Джулиана не в восторге от этой новости, но все-таки идет и осматривает машину. Он обнаруживает, что сцепление на самом деле больше не работает. Он сожалеет, но здесь он ничем не сможет помочь. Такие запчасти можно купить только в Найроби. Но он точно не поедет туда в ближайший месяц. Я плачу, потому что не знаю, как буду покупать для нас напираи продукты. Я устала от постоянных проблем. Он буксирует машину к нашему дому и говорит, что можно попробовать заказать запчасти по телефону. Если индейцы прибудут самолетом в ближайшие несколько дней, возможно, они смогут привезти их, но пока он ничего не может обещать. 4 дня спустя отец Джулиана приезжает на мотоцикле и сообщает, что самолет приземлится сегодня в 11. Индейцы приедут посмотреть, как продвигается строительство. Получилось ли у них купить запчасти, он не знает. На самом деле самолет приземляется в полдень. Отец Джулиана подъезжает к временной взлетно-посадочной полосе на своем ленд-крузере, зовет двух индейцев и едет с ними к реке. Я смотрю на машину и понимаю, что он, высадив пассажиров, собирается уезжать, вероятно, в Вамбу. Не понимая, что происходит, решаю пойти к школе, напирая, пока отношу к матери. Возле стройки двое индейцев в тюрбанах. Удивленно смотрят на меня, вежливо пожимают мне руку и предлагают кока-колу. Потом интересуются, не миссионерка ли я. Я говорю, что нет, и объясняю, что живу здесь, потому что я жена Самбуру. Их удивление возрастает. Они хотят знать, как белая женщина может жить в такой глуши. Они слышали, что их рабочие испытывают большие трудности с едой. Я рассказываю им о своей машине, которая, к сожалению, неисправна. Они интересуются, не об этой ли поломке было сообщение из миссии. Я киваю с беспокойством, спрашиваю, удалось ли достать детали. К сожалению, нет. Чтобы понять, какие именно детали нужны, требуются образцы с автомобиля конкретной модели. Видимо, у меня плохо получается скрыть разочарование. Один из индусов с сочувствием смотрит на меня и интересуется, где моя машина. Затем просит механика посмотреть ее и снять детали. Втроем мы едем к нашему дому. Механик работает быстро, и уже через 20 минут я знаю, что диски сцепления и рычаг переключения передач никуда не годятся. Снятые детали упаковываются, и мы едем обратно на стройку. Один из мужчин сообщает, что в Найроби можно найти замену, но это будет стоить недешево. Посовещавшись, они неожиданно спрашивают, не хочу ли я полететь с ними. Я в полной растерянности и говорю, что мужа сейчас нет дома и что у меня еще 6-месячный ребенок. Мне говорят, что нет проблем, ведь я могу взять ребенка с собой, так как в самолете найдется место для нас двоих. Я в сомнениях. Говорю, что совсем не знаю Найроби. «Нет проблем», — говорит один из индейцев. «Механик знает всех продавцов запчастей. Утром он заберет меня из отеля, и мы вместе попробуем найти подержанные запчасти. Единственное, поскольку я белый человек, цены будут завышены». Я поражаюсь отзывчивости этих людей. Прежде чем я успеваю что-то сообразить, мне говорят, что я должна быть у самолета через 15 минут. «Да, большое спасибо», — взволнованно бормочу я. Механик везет меня домой. Я спешу к матери и говорю, что еду в Найроби. Беру напера и оставляю мать в полной растерянности. Дома упаковываю самые необходимые вещи для себя и ребенка. Я объясняю цель своей поездки жене ветеринара и говорю, что вернусь как можно быстрее с запчастями. Я прошу ее объяснить Лукеттинге, почему я не могу дождаться его разрешения. Затем бегу к самолету, в руке сумка напира висит в канге. Вокруг самолета уже собралась толпа любопытных. Увидев меня, они на мгновение замолкают. Мзунгу улетает в отсутствие мужа, не получив его разрешения. Это сенсация. Я знаю, что будут проблемы. С другой стороны, думаю, он будет счастлив, когда его любимая машина снова будет на ходу, и ему не придется ехать в Найроби. Индейцы прибывают в фургоне для рабочих как раз в тот момент, когда появляется мать, быстро движущаяся и хмурая. Она предлагает мне оставить напера здесь. Я не могу это сделать. Я успокаиваю ее и обещаю вернуться. Затем она благословляет нас на дорогу, вознося молитву Энкай. Мы садимся, двигатель запускается. Люди, стоящие вокруг, испуганно отскакивают в сторону. Я всем машу, и мы с грохотом катимся по полосе. Индейцы хотят многое узнать. Как у меня появился муж? Почему мы живем здесь, в глуши? Их изумление иногда вызывает у меня веселый смех, и я чувствую себя счастливой и свободной. Примерно через 1,5 часа мы приземляемся в Найроби. Для меня было чудом преодолеть большое расстояние за такое короткое время. Теперь они спрашивают, куда меня отвезти. Когда я называю отель «Икбол» возле кинотеатра «Одон», Они приходят в ужас и полагают, что такой женщине, как я, там не место. Это слишком опасно. Но я знаю только этот квартал и настаиваю, чтобы меня отвезли именно туда. Один из индийцев, очевидно, самый главный, протягивает мне свою визитку. Я должна позвонить завтра в 9, и его водитель заберет меня. Я горячо благодарю его. В отеле «Икбол» я начинаю сомневаться, смогу ли я за все это заплатить, потому что у меня с собой всего около 1000 франков. У меня больше не было денег дома, да и эти есть только потому, что мы устроили дискотеку. Я меняю подгузник на пирай, и мы идем в ресторан. С ней трудно есть за столом. Она либо сбрасывает все вниз, либо хочет ползать по полу. С тех пор, как дочка научилась ползать, она мгновенно собирает всю грязь. Здесь везде очень грязно, и я пытаюсь ей помешать, но она извивается и кричит, пока не добивается своего. За короткое время напираю уже вся в грязи, и окружающие в недоумении, почему я это допускаю. С другой стороны, некоторые туристы приходят в восторг, когда она протискивается под их столы. В любом случае, дочка счастлива, и я тоже. Вернувшись в номер, тщательно купаю напирая в тазу, чтобы самой принять душ, приходится ждать, пока девочка окончательно не заснет. На следующий день дождь льет, как из ведра. В 8:30 я встаю в очередь перед телефонной будкой. Мы промокли до нитки, и нас, сжалившись, пропускает какая-то женщина. Я сразу же связываюсь с индийцем и сообщаю, что я у кинотеатра «Одеон». Его водитель заберет нас через 20 минут. Бегу обратно в отель, чтобы переодеться. Моя девочка молодец. Она не плачет, хотя промокла насквозь. Водитель ждет нас у кинотеатра, и мы едем в промышленный район, где нас провожают в офис. Симпатичный индийский парень за стойкой улыбается нам и тут же спрашивает, все ли прошло гладко. Он звонит, и вскоре появляется вчерашний африканский механик. Индус дает ему несколько адресов, по которым можно найти нужные запчасти. На вопрос, достаточно ли у меня с собой денег, я отвечаю, надеюсь. Мы ездим по всему городу и к полудню находим детали для сцепления всего за 150 франков. Напирая, я устраиваемся на заднем сиденье, поскольку дождь прекратился, и снова солнечно, в машине быстро становится жарко. Но мне не разрешают открывать окна, потому что мы едем по одному из худших районов Найроби. Напирая вся мокрая и плачет. Она устала ехать. Мы уже 6 часов в машине. И тут механик заявляет, что найти остальные запчасти сегодня уже вряд ли возможно. Все магазины закрываются в 5, потому что завтра Великая Пятница. Я совсем забыла про Пасху. Я спрашиваю, когда магазины и мастерские снова откроются. Ответ неутешителен, только во вторник. Теперь я в ужасе от того, что мне придется так долго оставаться в этом городе с Напирай. Лукетинга сойдет с ума, если меня не будет неделю. Мы возвращаемся в офис. Дружелюбный индеец очень опечален моими трудностями. Он смотрит на изношенную шаровую головку механизма переключения передач и спрашивает механика, нельзя ли ее отремонтировать. Тот говорит, что нет, вероятно, ему хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Индиец снова звонит. В дверях появляется мужчина в фартуке и защитных очках. Индиец просит его отшлифовать и заварить изношенные участки. При этом он говорит изумленному мужчине, что все должно быть готово через 30 минут, потому что ему нужно уехать. «Да и я тоже не могу больше ждать», и сообщает мне с улыбкой, что через 30 минут я отправлюсь домой. Я благодарю его, затем спрашиваю, сколько с меня, он отмахивается. «Я всегда могу позвонить ему, если у меня возникнут проблемы. Индиец с удовольствием поможет мне. Когда я вернусь в Барселону, я должна пойти к мастеру. Он проследит за тем, чтобы все детали были заменены. Ему уже обо всем сообщили. С трудом верится, что мне вдруг помогают бесплатно. Да еще и в таких масштабах. Через некоторое время я выхожу из кабинета. Детали очень тяжелые, но я горжусь успехом. Вечером я отправляюсь в Ньяхуруру, чтобы на следующее утро сесть в автобус до Маралала. Нелегко тащить за спиной две сумки и напирая в придачу. В Маралале я уже не думаю, как добираться до Барсалоя. Измученная, первым делом иду в отель, чтобы попить и поесть после утомительного и пыльного пути. Потом мне приходится стирать несколько десятков подгузников, купать, напирай и мыться самой. Я падаю в постель в смертельной усталости. Утром спрашиваю, не собирается ли кто в Барсалой. От своего оптовика узнаю, что пойдет грузовик к сомалийцам. После всех страданий очень не хочется, чтобы напирая ехала в грузовике. Решаю подождать. Чуть позже встречаю парнишку, который только что пришел пешком из Барсалоя. Он сказал мне, что отец Роберто завтра прибудет в Маралал, чтобы забрать почту. С нетерпением жду утра, собираю вещи и двигаюсь к почтамту. Прождав 4 часа на обочине, наконец вижу вдали белый фургон миссии. Я прошу отца Роберто отвезти меня домой. Это не проблема. Он поедет обратно примерно через 2 часа.